Огнеживой, поедающий иже. Рассказывает Анна Наринская. Огнь, живой, поедающий иже, вызываешь зуд, сухость, жжение, истончаешь нежные стенки. Преклони свое пламя поближе, прошепчи, что я милый твой птенчик. У этого стихотворения есть посвящение, оно посвящено ГН. ГН – это Галина Наринская, моя мама. Гриша говорил с ней из больницы. Я точно не помню, в какой больнице он был в этот момент, в ЦИТО или в какой-то другой. Но я знаю, что это стихотворение про приручение боли. И это была огромная, важная для Гриши тема, ну, поскольку он думал очень много о том, какие у человека отношения с болью. Я помню, как, например, я могу сказать, как я перестала ходить в церковь. Я перестала ходить в церковь, и это очень связано с Гришей. Я какое-то долгое время была прихожанкой, хотя у меня были разные там мысли не про христианство, а именно про церковь. И о том, я была в церкви, и очень известный батюшка, чье имя сейчас не хочу называть, стал говорить про то, что рак – это рай, так он говорил. И что вот боль, да, это благословение и так далее. И я была так этим оскорблена и как-то поражена, что я Грише позвонила и стала ему все это рассказывать, и Гриша мне тогда сказал: «Боль – это ад, и ничего оправдывающего боль нет, нельзя как бы оправдать того, кто дарует человеку боль, никак». И вот для меня это был какой-то такой конец этого хождения. Но Гриша обращается в этом стихотворении к своей боли, и скорее он уже в этот момент думает, что с ней можно как-то примириться, да, что боль должна ему сказать, что она его любит. И вот что та боль, которая его сжирает, сжигает изнутри, должна ему прошептать, что он его милый птенчик. Она ему как мама. И на самом деле я думаю, что Гриша действительно вошел в какие-то отношения со своей болью, со своей болезнью. И мне кажется, что это одно из глубочайших, при том, ну да, уже Гришиного вот этого периода сжатости и короткости, разговоров со страданием. И разговор со страданием – очень важная традиция литературы. Хоть возьми Бродского, хоть возьми Мандельштама, но у Гриши как-то это все очищено, такая эссенция этого разговора. И я очень часто к этому обращаюсь, для меня ценно, что это посвящено маме. Мне кажется, что важно говорить со своим страданием. И страдание – это часть тебя. Я не верю, что с этим можно примириться, я не верю, что с ним можно подружиться, но я думаю, что говорить с ним можно и нужно. И вот про это стихотворение. «Огонь живой, поедающий иже, вызываешь зуд, сухость, жжение, истончаешь нежные стенки. Преклони свое пламя поближе, прошепчи, что я милый твой птенчик».